Глава четвертая. Все или волшебство, или ничего. Навалис. Место для засады Анютины фанаты выбрали изумительное. Чистое поле. Пройдя последний километр пешком под покровом невидимости, я остановилась на обочине и покосилась на безобидный пасторальный пейзаж. Как и обещала баба Люба, все любители загородных прогулок завязли в ее болоте. Трасса пустовала, и я безбоязненно вышла на середину, изучая диспозицию. Сохшаяся под палящим солнцем недавно жаркого и удивительно длинного для Сибири лета трава, затянутая перистой дымкой небо, срывающаяся в короткий обрыв трасса, одиночные пыльно-желтые кусты на обочине. И все бы ничего, но здесь так шумели. Сопели, тяжело дышали, возились и, прости господи, воняли. Последнее августовское солнышко не спешило сдавать свои позиции осени и пекло нещадно. Я в расстегнутой косухе вспотела, пока добиралась, а фанаты тут сидят часа три, если не больше. Я насчитала пятерых и неопределенно хмыкнула. Наблюдатели на моей памяти давно не имели дел с ведьмами, владеющими несколькими сферами силы, да и те попадали в их руки уже выжатыми после схватки с палачами. А я не спешила расставаться со своими секретами даже в пытошных. После нескольких лет жизни в постоянной боли это последнее, чем меня можно напугать и сломать. Они позволяли мне творить искусственные угли. Дескать, чем бы дитя ни тешилось, все равно скоро сдохнет. Или, что вероятнее, ощущая скорую мумификацию, наконец расколется. Вот только все семь моих углей, настоящие, природные, дары тех, кто оказывался на краю мумификации и хотел помочь общему делу. Трость в моих руках шевельнулась, и змея зашипела, раздув клобук и являя еще два глаза — голубой и зеленый. Первое желание — спалить к чертовой матери степь вместе с горе-осадниками, я задавила в зародыше. Нет, все слишком просто. И именно так ей попалась палачу на простейшую иллюзию. И если бы не моя удача... Нет, пока никакого бомбометания. Таимся, слушаем, ждем, думаем. Я осторожно сжала рукоять трости, заставляя себя расслабиться и раствориться в пространстве. Я всего лишь перистое облачко, камешек на дороге, змейка на солнышке, воздух, которым вы, сволочи, дышите. Первый сидел в 10 шагах от меня на обочине дороги. Второй чуть дальше, в обрыве за обочиной. Третий на противоположной стороне. И я недавно прошла буквально в шаге от него. Четвертый поодаль, и пятый далеко у кромки леса, почти у ворот приюта. И в этого только стрелять. Если поврежу взрывом ворота, мне же их и чинить. Или не приведи дар охранять. Если шестой мерещится, но он, скорее всего, тут. Он тут незримо, мыслью, наблюдающий за ходом пьесы, а самый опасный. Определившись с раскладом, я нить за нитью потянула из трости силу, сплетая вокруг воздушной основы сложную бомбу. Не люблю убивать. Не люблю, когда меня вынуждают убивать. И не люблю убивать детей. И пусть следящий получит массу информации о моих способностях. Пусть Анютины фанаты, наблюдатели. Но забери их дар, ведь дети же. Глупая молодежь, которую пригнали к логову отступников, как проверочное мясо, и среди которой могут оказаться и те, кто работает на нас. Воздушная сфера в моей левой руке стала видимой, засияв желтым, льдисто-белым и прозрачно-синим. Прежде чем Анютины фанаты успели вскочить на ноги, я грохнула сферу об асфальт, и неудачливая четверка застыла в нелепых позах, запертая в пространственной петли. Желтые нити в считанные секунды расползлись по дороге и обочине, добравшись даже до пятого наблюдателя, забираясь по обездвиженным телам лианами и губкой вбирая чужую силу, погружая организмы в тяжелый сон. Я дернула петлю на себя, скручивая ребят вокруг воздушного столба, и отпустила нити, позволяя западне сползти с трассы в обрыв. и набросила сверху полог невидимости. Воздуха им хватит на пару часов, а заклятие за это время рассосется. Или кто-нибудь примчится на выручку. Или приютные отступницы к рукам приберут. Этим только намекни. У них дикая нехватка мужского населения. Выдохнув, я подковыляла к обочине и села, вытянув ноги и положив трость на колени. Мысль тоже исчез. И я опять растворилась в пространстве, подставив лицо солнцу. Слишком просто. Конечно, смешанная магия ломает любые амулеты, и браслет, заговоренный отбивать заклятие огня, беспомощно сгорит, если добавить к пламени ускоряющийся ход времени, но все же мало. То ли проверка на вшивость, то ли странная облава, не понимаю. Пространство озадаченно молчало, как и воздух. Но внутри меня по-прежнему шумело ощущение прибоя и опасности. И я, наскребя по сусекам терпения, сидела и ждала. И дождалась. Мысль вернулся. Я ощутила его присутствие в резко сузившемся пространстве и плавно погладила по рукояти трость, сипло прошептав. «Чувствуешь? Хватай!» И змея ожила, зашипев и оскалив ядовитые клыки. Короткий молниеносный бросок в пустоту, и змея вернулась в привычное положение. Не удержала и не притащила, да, но... Она повернулась и снова зашипела, демонстрируя окровавленные клыки. Что ж, если мысль в течение минуты не найдет противоядия, то мы больше не увидимся, увы и ах. Я посидела еще минут 10, внимательно зондируя пространство и тщательно сканируя воздух, но тревожных сигналов больше не поступало. И волны вернулись в море с отливом, как обычно, не оставив ни одного пленного языка. Перехватив трость, я прицелилась, и змея выплюнула ядовито-кислотное облако. Сизая дымка впиталась в асфальт, прибирая за мной и стирая следы смешанной магии. — Спасибо, дорогая. Я улыбнулась змее. — Спи. По деревянному телу прошли короткие судороги, и змея снова стала тростью. Я от души глотнула обезболивающего, осторожно встала, отряхнула джинсы и вздохнула, собираясь силами. Предстояло еще одно дело — добраться до ворот на своих двоих, ибо эскалатор кончился, а летать я не рисковала. Эта красивая магия слишком фонящая. Она оставляла после себя не только яркий хвост, транспарант с надписью «Здесь была Эфа», но и мелкие камешки, пояс астероидов, по которым можно в припрыжку добраться до места ведьминой посадки, минуя любые защитные преграды, даже стену приюта. Да и с воздухом у меня складывалось не очень. Поговорить с ним – да, убить им – да, доверить себя – нет. «Ну что, подруга?» – полголоса произнесла я. «С даром? И не будь разявой. От этих уродов можно ожидать любой гадости, кроме глупости». Напоминание оказалось чрезвычайно уместным. Мысль ожидала меня недалеко от ворот приюта, под столетней сосной, в гордом одиночестве, не прячась за невидимостью и выжидательно дымя сигаретую. Я остановилась, едва его заметила. Невысокий плотный старичок с добродушным лицом и ледяными глазами приветственно улыбнулся. Почти получилось. «Доброго дня, Эфа!» — поздоровался он. «Поговорим?» С этого слова так часто начинались все мои неприятности, что я невольно передернула плечами, а змея снова проснулась, зашипев, раздув клобук, и засияла всеми углями сразу. «Не надо!» — наблюдатель поднял руку. «Я в курсе, на что ты способна, и понял, что угли настоящие. Ловко ты нас обставил, ничего не скажешь. А ты, ясно дело, проверял, гад подколодный. Подкинул мальчишек, убивая не хочу. А сам смотрел, что я использую и как использую, и загодя обвешался защитой. И где только взял амулеты против смешанки. Выходит, наблюдательские ведьмы тоже ее практикуют, нарушая законы, нельзя не то на костер, наплевав на стародавний договор, который так любят тыкать носом отступников. Причем, как и мы, они смешивают не только сферы и огонь с пространством, но и направление, свет с тьмой, чтобы первое забивало излучение от второго и обманывало наблюдательские маяки. Грязно играете, господа безымянные, подлые по двойным стандартам. Предлагаю сделку. Он достал вторую сигарету. Ты возвращаешь нам девушку, а мы вычеркиваем тебя из списков. Живи, не скрываясь, никто тебя и пальцем не тронет. И, кстати, холодный взгляд опустился на мое покалеченное колено. Я договорюсь с палачом, и она снимет проклятие. Выздоровеешь, заживешь нормальной жизнью, а? На упоминание о палаче я, признаюсь, дрогнула. На секунду. Но все остальное вызвало смех. Издевательский. Ну да, с иронией откликнулась я. А пока я буду жить, так сказать, полной жизнью, вы, безымянные, продолжите разбрасывать по городским паркам искалеченные мумии с татуировками изгнания на лбу. Какие мумии? Натурально удивился наблюдатель. Ой, мне это мозги не пудри. Я поморщилась и сняла с пальца кольцо, швырнув амулет на землю. Вот эти не узнаешь? Кольцо материализовалось в иллюзию мумии в открытом багажнике. Безымянный уставился на нее, не мигая, и я бы даже сказала тупо, если бы не знала, какая гигантская работа мысли сейчас ведется вне поля зрения. Спустя минуту он отвел глаза. «Это не мы», — заявил хрипло, но твердо. «Ну да, ну да», — лицемерно поддакнула я. «Конечно, не вы. Это всегда не вы. Вот уже которую сотню лет не вы. Вы, конечно, девочек с даром собираете в безопасном месте, оберегаете, растите и обучаете». Наблюдатель скрипнул зубами, затоптал недокуренную сигарету и невыразительно сказал: «Шепчущим в этом мире не место». «Почему же?» — резко спросила я. «Кто вы такие, чтобы решать? Кому в мире место, а кому нет? И кто дал вам право осуждать на смерть детей? Дар ведьмы — естественная часть волшебного мира. Вам не кажется, что мы имеем право на жизнь и на договор?» Разумеется, для безымянного мои слова были пустым звуком. «Отдай Анну», — велел он спокойно, — «сейчас же, иначе». И после этого волшебного слова за его спиной мелькнула тень. Наблюдатель поперхнулся недосказанным, посмотрел на меня, теперь точно бессмысленно и тупо, рухнул, как подкошенный, и замер. А окровавленный древесный корень, торчащий из солнечного сплетения безымянного, деловито зашевелился, оплетая законную добычу новыми корешками и утаскивая его под землю. «Ушка!» — запоздало возмутилась я. — Зачем же насмерть? Я который год мечтаю допросить безымянного и хотя бы его кровь на анализ сдать. Иначе нельзя. Из-за сосны выступила хрупкая маленькая девушка с длинными соломенными косичками и темными глазами старухи. Я его пообещала. Плоть и кровь наблюдателя, его сила — плата за помощь. Она посмотрела туда, где лежало тело, и фыркнула. «Дурак! Пошел договариваться с отступниками всего-то с тремя амулетами от смешеньки». Пушка пошевелила пальцами и на лету подхватила выскочившие из-под земли наблюдательские обереги. «Им разве никто не говорил, что такие амулеты не защитят от магии одной конкретной сферы, даже если эта сфера смешивалась с другой для создания оберега?» «Я нет», — отозвалась я. «Я про вас вообще ничего не сказала». — Знаю. С такой-то защитой палача в твои мысли никто не полезет, — усмехнулась она. — Они, поди, все на зелье правды напирали, от которого у тебя иммунитет. — Сначала на него, — подтвердила я, переступая с ноги на ногу и обратно. Потом подсели на легенды о стародавних, которые я пачками сочиняла на ходу. А потом им стало интересно. Когда же я, наконец, мумифицируюсь и за счет чего живу? — Предсказуемо. Ушка внимательно и оценивающе осмотрела меня с головы до ног. И ни маяков, ни магнитов, ни слежки. Скучно, Эф. Хоть бы кого-нибудь привела, мы бы размялись. Но выглядишь модно, неожиданно. Тьфу на тебя. Я безрезультатно вытерла тыльной стороной ладони яркую помаду с губ. Я все жду, когда отвалится. Отступница и давняя подруга улыбнулась. «Не надо, так-то интереснее!» И после паузы тихо. «Я рада, что ты вернулась. Молодец, что выжила!» Мы не любим проявлять чувства. Мы не умеем проявлять чувства. Мы живем в постоянном напряжении и ожидании нападения, смерти, плена, безумия. И стараемся не привязываться, чтобы спокойно и философски относиться к неизбежным потерям. Пушкины слова стоили дорогого. Спасибо, я тоже улыбнулась. Кстати, там на обочине под покровом невидимости есть симпатичная наблюдательская пятерка. Скажи старшим, пусть решат, что с ними делать. Я пока их скрутила, усыпила и... испохватилась. Мои добрались? Да. Она сунула амулеты в карман ветровки. Девочка до сих пор в трансе. Парень тоже. Он не ожидал, что его замечательная бабушка отстроит целый город. Называет нас ходячим замком и почему-то улыбается. Почему? Книга есть такая. Вспомнила я свои немногочисленные познания мира людей, которые здесь считались запредельными. И мультик японский. Будешь среди людей, посмотри, тогда поймешь. Я не видела, только слышала. Будешь, весело фыркнуло ушко, проводя по воздуху рукой и открывая проход. Издеваешься? Я же известная трусиха. Мне одной разведки за глаза хватило, больше не хочу. Да уж. Для обитателей приюта огромный непонятный мир людей, полный к тому же наблюдателей и страшная сказка на ночь. И, конечно, никакого замка здесь нет. Хвойная полоса древних сосен и кедров, а за ними пологий холм с кольцами каменных парапетов и ласточками-гнездами разноцветных домишек. Дары природы и земельного трудолюбия, чтобы поесть. Ливни и снег, чтобы мыться и пить, маги, чтобы светить и обогревать. Каменный век по сравнению с человеческим городом. Но лишь здесь ведьмы с даром чувствовали себя в безопасности. И жили как люди, а не загнанные звери. А прочие нужды – одежду, обувь, информацию – обеспечивали те, кто не боялся наблюдателей или не верил в страшные сказки, работая в человеческом мире. Мы пошли хвойными тропками, и, поглядывая под ноги, я поинтересовалась. «А как он?» И стукнула пяткой трости по земле. «Китенок?» — уточнила ушко, обернувшись. «А его же главное — кормить. Он пьет растворенную в воздухе силу и плывет, куда скажут. А у нас силы, сама знаешь, на десятерых таких хватит». Наставница удавка, не мудрство и лукаво, создала приют, пользуясь известной сказкой о рыбе-ките. И, собственно, китом, нечистью. Это добродушное чудо. Легко принимала нужную форму, лишь бы она была большой, и прекрасно ладила со всем миром, если он не проявлял агрессии и кормил. И помогал только за еду. И так недавно подруга скормила киту, убитого, за помощь с безымянным. И еще поэтому наблюдатели ходят вокруг приюта, как коты вокруг сметаны, а нападать боятся. С голодным-то китом едва управится десяток опытных заклинателей, а уж с нашим отъевшимся насилие. А китенок за нас и свою постоянную еду порвет любого. Усыпанная душистой хвоей и шишками тропа привела к подножию потрескавшейся каменной лестницы с каменными же парапетами. И я остановилась, набираясь духу. И терпение. 500 ступеней до вершины холма и дома подруги меня не вдохновляли совершенно. Тормозим. Я оперлась о трость. «Ай, прости!» Ушко виновато наморщило нос. «Отдохни, а я сбегаю наверх, поищу воздушницу. Твоя магия так и не включилась?» Я отрицательно качнула головой. «Своя бы врожденная работала, но чужая, даже подаренная, здесь сбоила, конфликтуя с защитным полем. Оно автоматом отключало все артефакты, а мои угли, по сути, именно что артефакты». Подруга в припрыжку ускакала наверх, а я проводила ее тоскливым взглядом, упрекнула себя в недостойной зависти и села на ступеньку, вытянув ноги. Теплый, прогревшийся на солнце камень, опять же солнышко, ласковый хвойный ветер, уютная тишина. Собственно, какого лешего я наверху забыла? Мне и тут хорошо. Позади быстро затопотали тяжелые шаги. Я и оглянуться не успела, а Илья уже сбежал вниз. Плюхнулся рядом и молча сгреб меня в охапку. «Илюх, ты что?» — изумилась я. «Это что за сопли?» «Я переживал», — проворчал он. «Не чужая». Безымянный был? Был. Я трепыхнулась для пробы и сразу оставила попытки освободиться. К сожалению, достался он не мне. Ну и черт с ним. Другого добудем. Добралась и хорошо. Я поерзала, изворачиваясь, подумала, что да, добралась. И надо бы поблагодарить за помощь по-человечески. Повернулась и неловко чмокнула его в щеку. — А это что за сопли? — ухмыльнулся приятель. — А это спасибо, что довез Анюту и не рванул за мной по наблюдательские души. Честно отозвалась я. — Ведь хотелось же. — Мало ли чего я хочу. Он пожал плечами и потер щеку. — Все, месяц не мыться, не бриться. Я молча и привычно перехватила трость. Илья также молча и привычно расплылся в ожидательной улыбке. Но все наше старое, доброе и вечное разрушил тонкий голосок сверху. — Я лечу! Я едва успела вскинуть трость, защищаясь от неизбежного нападения, и летящая девочка приземлилась прямо на змеиную голову, замерла над ней в позе парашютиста. И, конечно, какую же еще воздушницу ушка могла прислать? Только своего ребенка. — Руся! Я терпеливо улыбнулась. — Сколько тебя просить? Не бросаться на людей. — А я и не бросаюсь, — звонко возразила она. — Я сбрасываюсь. — Эф, ну можно, — законючила просительно. Я отложила трость, протянула руки, и девочка с радостным визгом упала на меня, уселась верхом, прижавшись всем телом, и заявила. — Чу ты так долго? Я соскучилась. И я. И на душе потеплело. Очень-очень. — Я работала, Русь. — Да, мама говорила, что ты учишь. Девочка отодвинулась и посмотрела с любопытством. — Всех выучила. — Ой, да! Меня вдруг накрыло сознанием, что все больше никаких наблюдательских студентов и еже с ними. А Илья уставился на Русю молча и не находя слов. Глубокие и синие, как августовское небо, глаза девочки смотрели, но не видели и видели. Видели гораздо больше, чем дано узреть простому смертному, ибо через нее смотрела вещая видящая, и не редкими трансами, как в случае с Аней, а практически постоянно. — Русь, слезь-ка, — попросил я мягко, — и поздоровайся с нашим гостем. Это Илья, и это его бабушка придумала и создала наш дом. Девочка отлетела на шаг, приземлилась на ступеньку, и, теребя длинную футболку, застенчиво пробормотала. — Здрасте. А чего вы на меня так смотрите? Я толкнула приятеля локтем в бок, и он опомнился. Кашлянул и сипло сказал. — Наставницу твою вижу. — Как тень. — Привет. — Ты видящий? — обрадовалась она. — А ты меня покатаешь, а то мама говорит, что Эфи нельзя. Она маленькая и болеет, а ты большой и сможешь. Я поперхнулась смехом. Незрячие глазки девочки не выражали никаких эмоций. Но рожицы она строила такие уморительные. Слишком мелкий для ее возраста рост, толстая соломенная коса через плечо. Руся во всем походила на ушку. Только бояться, к счастью, пока не научилась. — Ну, садись. Илья чего-то смутился. «Ура!» И Руся легко взобралась ему на плечи, свесив босые ножки, ухватила за уши и скомандовала. «Поехали!» Я закашлялась, чтобы не засмеяться в голос, а приятель покорно встал и протянул мне руку. «Поехали, Эф!» Я взялась за трость и неохотно поднялась на ноги. И, конечно, на радостях ребенок совершенно забыл, что мама прислала его вниз помочь болеющей тете Эфи. Я посмотрела на счастливую девчонку и вздохнула. — Тоже туда хочу. — И что тебе мешает? Илья уже поднимался по ступенькам. — Гордость? — Она родимая. Я медленно поползла следом. И иногда думаю, что лучше бы ей от палача досталось, а иногда нет. — А какой ты видящий? Руся, взяв быка за рога, свою жертву за уши вернулась к любимой теме. А мама говорила, что мальчики видеть не умеют. Илья беспомощно оглянулся, и я подбодрила. — Давай, шаман, толкай свою теорию духов нечисти и прочего. И смотри, что она мелкая. Ей 7 лет, и она очень умненькая. Поймет. Приятель осторожно заговорил. Через 100 ступенек Руся перебила его уточняющим вопросом. А еще через 100 ступенек они подружились, наперебой обсуждая духов, нечисть и свои профессиональные секреты. Я рассеянно прислушивалась к разговору и упрямо ползла наверх, радуясь, что никому нет до меня дела, и можно пыхтеть, ругаться шепотом, сопеть. — О, Эфа! — вспомнила Руся, когда позади осталось 265 героически преодоленных ступеней. — Извини, я забыла! Да-да, вся в маму. Я сейчас. Земля ушла из-под ног так стремительно, что я едва не выронила трость. И после, болтаясь воздушным шариком, только смотрела на проплывающие внизу орудия пытки и думала об одном — спать. Спать, спать, спать. Об Анюте позаботятся, об Илюхе тоже. Русь теперь вообще с него не слезет. Забиться в уголок, накрыться одеялом, и пусть весь мир подождет. Ушка ждала наверху, у каменного парапета, отделявшего узкую улочку от обрыва. «Руся, не как в прошлый раз», — строго напомнила она, напряженно наблюдая за моими воздушными трепыханиями. «Не бросай тетю Эфу на землю, опускай плавно и аккуратно». Тетя Эфа на всякий случай опять выставила трость. Дар знает, чем бы она помогла, но за долгие годы это стало защитной реакцией на все. От реальной угрозы до безобидных Илюхиных подколов. «Погоди!» У него сдали нервы при виде стандартных русиных приземлений объекта. «Эф, да убери ты свою палку, покалечишься!» «Русь, опусти ее пониже, еще и еще! Стой!» И, обхватив меня, скомандовал. «Отпускай!» Приземление всегда напоминало удар под дых. Я на секунду задохнулась, вцепившись в Илюхины плечи, а в себя пришла уже стоя на земле. «Все! Мыть руки и за стол!» Ушка изловила свое летучее чадо, зажала подмышкой и, устремляясь к домику, начала воспитательный процесс. «Руслана, как тебе не стыдно?» «Эф, неужели их тоже?» Илья напряженно посмотрел вслед ведьмам. Я хмуро кивнула. «Без вариантов. Час назад Безымянный заявил, что шепчущим нет места в этом мире. Да Руси бы его тоже не нашли. Ты же видишь, какая она, необычная. И под наставничеством она с младенчества. Остановила бы Безымянных беззащитность ребенка. Нет». Я взяла его под руку и потянула за собой. «Ужин ждет, и обижать хозяев негоже». «У нас же еще от бабы Любы харчи», — вспомнил приятель. «Отдай ушки. Руся, она как ты, она все сметет». Илья оскорбленно фыркнул, но промолчал. «Увидишь, сколько она ест, не удивляйся», — добавила я. На поддержку наставничества уходит очень много сил. А на крыльце каменного дома, утопающего в тени рябины, увитого плещом, с прибалдевшим видом обреталась Аня. Заметив нас, она встала, пошатнулась и ухватилась за поручень. — Ну, как ты? — заботливо спросила я, подходя. Ведьма шепчущая лишь кивнула. Дескать, норма. — Эф, ты у меня остановишься или к себе пойдешь? Ушка отпустила дочь и задала ее полету направление домой. — Оставайтесь, места всем хватит. — Да, домой я завтра загляну, — согласилась я. — Все равно там холодно, голодно и пусто. Не дом, а склад. Переодеться найдешь? Коридор, пестря семью зашторенными дверными проемами, упирался в большую кухню-столовую-гостиную. Я привычно ушла в свою комнату. Аню отправили в гостевую, а Илью определили в кабинет мужа с напутствием покопаться в домашней одежде и поискать что-нибудь на смену. Приятель отнес на кухню пакет и мой рюкзак с харчами от бабы Любы, выложил все на стол и отправился уединяться. Ушка порылась в шкафах, выдала всем по свертку и улетела на кухню. Мы с Аней, переодевшись, оказались в длинных, мешковатых и явно мужниных широких штанах и майках, ибо Ушкина налезала только на нее. Илюха выпендрился и остался в своем. А Руся в честь гостей нарядилась в голубое платье и подпрыгивала за столом в ожидании ужина. Он и начался быстро, и первое время протекал в довольном молчании, все ели. А потом начались бытовые и прозаичные разговоры. Аня, понаблюдав за Русей, естественно, заинтересовалась, почему ее наставница приходит редко и не остается насовсем. потому что у тебя неправильная сфера силы. Взялась объяснять ушко, не забывая подкладывать нам то салатов, то хлеба. Шепчущие всегда появлялись из огня, как видящие из воздуха. А ты вода. Что-то в вашем роду засбоило. Почему-то водяных стало больше. Твоя прародительница, усыпляя дар, наверняка задала время пробуждения. Чаще всего им было 13-е поколение. Дар проснулся, но вместо огня оказался в воде. — Слушай, а кто ее муж-то? — прошептал Илья, наклонившись ко мне. — Я прогулялся по приюту, мужиков вообще нет. Зато детей полный холм. Откуда? — Да уж не из библейской легенды, — тоже шепотом ответила я. — Отцы чаще всего обычные люди. Умирать в одиночестве, не успев передать знания рода, не по ведьмовским понятиям. Здесь принято иногда выходить на разведку, смотреть, что в мире делается. Ну и заодно семьи пополняются. Люди чаще всего не в курсе, что и зачем. Я глотнула чаю и добавила. А Ушкин муж наблюдатель. Он много лет в разведке. Ищет по архивам семьи с даром, отслеживает, в ком странная сила проснется. Подозреваю, это он Анюту откопал и ко мне отправил, пока ее дар не заметили те, кто с медузами. Пока рядом терлись исполнители попроще. Он Русю лет 5 не видел. А Ушка все ждет, что он однажды вернется. И боится, что не успеет вернуться. Ушка? Приятель хмыкнул. Почему? По фэншую, я улыбнулась. Это маленькая и безобидная с виду змейка. Но змейка — это все-таки змейка. Вы специально себе такие прозвища подбираете? Нет, наблюдатели начали. Все ехидны, если ты о ней слышал. А мы подхватили. Многим из нас удобнее прятаться за прозвищами, чем за именами. Если встретишь отступницу с именем, то знай, она потомственная, из семьи отступников. А все пришлые, кто из круга сбежал, кто от наблюдателей, все под прозвищами и обычно змеиными. Спрашивать, откуда я, Илья не стал. Давно знал, что не скажу. Допив чай, вял прислушавшись к разговору, я поняла. Сейчас усну. А у меня еще дела. Илюх, будь другом. Не трогай меня до завтра совсем. Я последние лет 7 в постоянном шухере и не помню, когда спокойно спала. Если заскучаешь, попроси Русю показать наш заповедник. Там живет нечисть, безобидная для людей, но подлежащая истреблению по старым наблюдательско-ведьмовским спискам. И будет тебе счастье. А я дико хочу выспаться. Он понятливо кивнул. Я пожелала всем доброй ночи и, прихватив рюкзак, ушла в свою комнату. Достала пейджер и устроилась за столом. Для начала написала бабе Любе. Добрались, отбились и снова добрались. А потом своему начальству. Вкратце описала наш с Аней эпичный побег и сообщила, что снова в строю. Одной ногой, но к подвигам готова. И попросила вернуть меня к старым делам, пока этим не занялся серьезно ушлый удавкин внук. А его деле я тоже написала, и будет забавно, если начальство заинтересуется и даст добро. И даже посоветует половить безымянного наживца, на меня то есть. Кстати, если постараться, можно наши с Илюхой дела состыковать. Нам ведь необходимо одно и то же существо. Для разных исследований и отчетов, но тем не менее. Правда, я совершенно не умею работать в паре. Да и находиться рядом со мной опасно. Очень.